таких неожиданных откровений неоперившегося юнца, он, Захар, вначале даже оторопел. И хотя у него так и чесались руки дать внуку добрую затрещину, сдержался. Но Аленке и Тихону высказал потом все, даже с излишком. Над Соловьиным логом пронесся табунок диких уток. Захар проводил их взглядом, затушил окурок. «Ладно», — подумал он, — «что тут мудрить? Прищучат, сами во всем разберутся». Ему стало еще хуже от этого. Мало ли что ему показалось, как им жить. Это их дело. А ему? Он переждал, примерил за плечами мешок и, рассерженно оглядев разводья расползавшихся в поля оврагов, невольно еще раз задержавшись взглядом на цветущих, словно облитых мерцающим бледноватым пламенем ивах, пошел дальше. «Хочешь, не хочешь, — подумал он, — а ругаться опять надо. А то в райком сходить. Что же ты с землей хулиганит? Вон, через дорогу перескочила. Надо латать». Часам к 10 он проделал уже добрую треть пути. И в Дубянском небольшом местечке, правда, за последние годы начавшем разрастаться из-за нового кирпичного завода, зашел в чайную, взял в буфете порцию кильки с ломтиком соленого огурца сбоку и стакан перцовки. Буфетчица, молодящаяся женщина лет 50, хорошо знавшая его, впрочем, его знали везде в районе, спросила: «Может, яишенку, Захар Тарасыч, а? Яички-то свежие сегодня подбросили, так и светится». «Спасибо, Катерина, не надо», — сказал Захар. «Это я так. Идти еще порядком. Вот, гляди, ноги и повеселее понесут. Хлебца дай». Нарезав хлеба, буфетчица положила его на тарелку, вышла из-за стойки. В чайной никого не было в этот час, и она попросту по-домашнему подсела к Захару. «Может, выпьешь со мной, Катерина?» — предложил Захар, отмечая про себя уже начинавшую усыхать шею буфетчицы. «Ну что ты, Захар Тарасыч», — сказала буфетчица. «И раньше-то не пила, а тут сердца хватает. Доктора говорят, покой да покой». «А далеко ли собрался, Захар Тарасыч?» «В Раменку. Дом там перебирают. Вот и попросила родня помочь». «Хорошо на ней люди стали жить», — вслух подумала буфетчица. «Все подряд строятся. Все под шифер, под железо. Первые-то годы после войны вспомнишь?» «А чего их вспоминать-то?» Захар кивнул буфетчице, поднял стакан. «Чего их вспоминать?» — переспросил он, рассматривая янтарную жидкость и хмурясь. «Обидно», — сказала буфетчица. Надрывались, надрывались. Сейчас вон мужики уже самогонку не хотят. Подай им московскую. Денежные все стали. Захар не спеша, без перерыва, опорожнил стакан, задумчиво пожевал кильку. Перцовка, выпитая сразу, словно для того, чтобы притушить какую-то непроходящую горечь внутри, почувствовалась немедленно. Приятно отяжелели руки, но голова оставалась ясной. «Да, — думал он, — теперь живут хорошо, сытно. Заплывают потихоньку салом, и от этого недалеко наперед видят. С жирной душой далеко не ушагаешь, она ветра боится». Катерина правильно рассуждает. Надрывались, три шкуры с себя драли, а жить вот досталось другим. Вот под этим, под шифером да железом. «Ну и пусть живут, так оно и положено», — думал Захар, закуривая. «Слышь, Захар Тарасыч», — опять заговорила буфетчица, — «тут такое дело. По радио только перед тобой, Захар Тарасович. Толковали, вроде опять в космос этот полетели.